позднее, припоминая и сопоставляя, постигли уцелевшие ученики грозный смысл Иисусовых слов, сказанных над преломленным хлебом, и поняли, что то был завет на грядущее. Хлеб и вино — тело и кровь, и крест, и мука крестная. Жертва, которую смертный постоянно приносит на алтарь человечества, высшая жертва Создателя созданию своему. И, собираясь тайно на общие трапезы, стали они с тех пор преломлять хлеб и крошить в багряное вино, смешанное с водою, дабы не забыть и укрепиться духом, и не пострашить перед смертную мукой, когда придет роковой час. И во время трапезы знали не хлеб и вино, а тело и кровь Господа своего вкушают они, чудесно присуществленные из вина и хлеба, приносимые каждый раз заново и заново на алтарь человечества. И не прекратится жертва, и не оскудеет любовь того, кто смертную мукой указал путь заблудшим чадом своим. И каждый раз, чудесно преображаясь в таинстве Евхаристии, хлеб превращается в тело, а вино — в кровь Господнюю. Евхаристия — таинство присуществления хлеба и вина в истинное тело и кровь Христа. Это основная цель церковной литургии. Ученые-мужи укажут тут, пожалуй, на элементы древней магии приобщения, свойственные многочисленным языческим культам, а именно поедание частицы Бога, тотема, тотемного животного с целью получения, перенесения его свойств на самого себя. Не лишне будет напомнить о принципиальном для древнего человека различении двух магических действий, а именно, обрядовое поедание врага, трансформировавшегося в черные дьявольские культы с людоедством, ритуальными убийствами и прочее, и поедание своего бога, хозяина-покровителя, который добровольно отдает себя, свое тело, дабы укрепить своих подопечных или даже перейти в них, обретя в них новую жизнь. Таким образом, эти два действия для современного человека вроде бы и схожие, имеют два принципиально противоположных смысла – борьбы уничтожения с насильственным подчинением чужой силы и союза присоединения с передачей силы последователям своим. Можно бы проследить названные обряды исторически, найти тьму примеров, когда первоначальный кровавый культ, часто с человеческими жертвоприношениями, с течением веков смягчался. Подлинная кровавая жертва заменялась предметом или веществом, только символизирующим ее в обряде. И тут-то мы и подойдем к таинству преображения хлеба и вина в тело и кровь Господню. Все это и многое другое можно бы, повторяю, высказать здесь, как и про связь в значительной мере по противоположности христианского культа с древнееврейским. Почему Христос в Проскомидии и получает название Агнца по аналогии с еврейским пасхальным жертвоприношением, закланием и поеданием ягненка? И много еще можно было бы вспомнить тут, хотя можно и не вспоминать вовсе. Дело в том, что ритуал, культ, никогда и нигде не является рациональным изобретением ученых или жрецов, а всегда и всюду возникает в результате горячей веры переживания и уверенности в исключительности для себя и истинности в высшем смысле всякого данного ритуала. Скажем так, обряды не создаются, а складываются и возникают. И для того, чтобы сложилось, возникло таинство Евхаристии, нужна была горячая вера, во-первых, в исключительность важность самого акта добровольной жертвы Иисуса Христа для духовного спасения своих последователей-христиан, нужна была экстатическая вера в то, что присуществление в самом деле происходит, и недаром история отмечала множество случаев, когда верующие видели действительно на престоле в причастной чаше вместо хлеба агнца или даже младенца Христа. То есть для них даже и зрительно, и по ощущению происходило превращение хлеба и вина в тело и кровь Христову. Легко понять поэтому, какое экстатическое состояние могло охватывать верующих во время таинства присуществления в те уже далекие от нас века, когда вера была живой и грозной, когда религия обнимала и пронизывала всю жизнь, когда за принципы, имеющие для нас не больше значения, чем древняя мифология, люди бестрепетно отдавали жизнь, шли на костер и муку, доводя себя в воображении своем до такого состояния, что на ногах и руках у них сами собой появлялись вполне реальные кровавые язвы, стигматы, следы гвоздей, коими был некогда прибит Спаситель ко кресту.